Крис Молд. Деревянная миля. Страшная, пристрашная история. Книга первая. Роман в двух книгах, перевод с английского Токаревой. Москва, Эгмонт, Россия. ЛТД, 2008 год. Глава первая. По деревянной миле. Город погрузился в вечерний сумрак. Медленно от дома к дому шел человек. Никем не замеченный, он долго петлял по переулкам, потом, найдя, наконец, нужную дверь, просунул в щель для писем пухлый конверт. Но это еще не самое начало рассказа, а всего лишь место, с которого удобно начать. И предупреждаю, окунувшись в события, которые предшествовали этому дню и которые за ним последовали, вы обнаружите, что история эта темная и запутанная. Удача в ней столь же близка, как и мрачно рыщущая беда. Конверт возвестил о себе, громко шлепнувшись на коврик. Он был адресован Стэнли Багглсу. Внутри лежали короткое письмо и матерчатый сверток. В нем обнаружился большой серебристый серый ключ. И обратите внимание, не простой старый ключ, а такой, которым можно открыть потайную, затянутую паутиной дверь, ведущую к древней тайне. К тайне, которая ни за что не раскроется сама собой. Ее нужно выманивать из клетки, как робкую птичку. Древние тайны часто ведут себя так. Стэнли прочитал письмо, сначала несколько раз тихо про себя, потом вслух, так, чтобы все слышали. Никто не мог в это поверить, однако все было написано черным по белому. Потом Стэнли взял ключ и положил на ладонь, рассматривая. Подарок был диковинный, большой и тяжелый. Он как будто предназначался открывать ворота замка, но в то же время был хитроумно украшен какими-то значками и завитушками. Стэнли положил ключ обратно на тряпочку, аккуратно завернул и убрал в конверт, где лежало письмо. Стэнли Багглс, впечатлительный мальчуган, так называла его мать, маленький тощий мальчишка, очень любивший гулять один в лесу. Он залезал на корявые старые сучья, чтобы посмотреть на яйца в гнезде ястреба, или лежал, притаившись в траве, мечтая увидеть играющих лисят. Подобно всем матерям на свете, мама Стэнли старалась оградить сына от любых опасностей внешнего мира, но она понимала, что не сможет всю жизнь держать его взаперти. И к тому же мальчик отнюдь не был слабаком. Ничуть. Стэнли был из тех, кто умеет постоять за себя. Он классно боксировал, выходил победителем из всех уличных драк и, как положено всем победителям, имел львиное сердце и львиную же гриву длинных светлых волос. И однажды днем, когда он сидел в дупле, глядя, как над полем кружит пустельга, в 300 милях от него кто-то писал письмо, которому суждено было навсегда изменить жизнь Стэнли. Пенелопа Уткинс, мэресса Крэмптона, дом у дороги Крэмптон-Рок. Дорогой Стэнли Багглс, с глубоким прискорбием сообщаю вам, что ваш двоюродный дедушка, адмирал Бартоломью Стриж, скоропостижно скончался у себя в поместье Свечкинс-Холл. Как велят законы Крэмптон-Рок, поместье Свечкинс-Холл и другое имущество вышеупомянутого адмирала Стрижа незамедлительно переходит в руки младшего из его наследников, коим являетесь вы, Стэнли Багглс. Вся необходимая документация будет подготовлена обычным порядком, а пока она готовится, вам, в свете нынешних обстоятельств, разрешается принять на хранение прилагаемый к этому письму ключ от парадной двери. Однако не пытайтесь посетить Свечкинс-Холл, пока вам не будут переданы все необходимые документы. Примите мои глубочайшие соболезнования, искренне ваша, Пенелопа Уткинс, мэресса Крэмптона. Крэмптон-Рок. Теперь начнем по порядку. До этой минуты Стэнли понятия не имел о том, что у него есть родственник. Тот был классическим образцом давно позабытого двоюродного дедушки. Только сейчас он стал покойным, давно позабытым дедушкой, а это, как вы понимаете, сводило к нулю шансы Стэнли познакомиться с ним. Когда пришло время, было решено, что Стэнли должен самостоятельно посетить унаследованный им дом. Мама Марджери и отчим Тристан Флетчер посадят его в поезд, а на нужной станции его встретит миссис Карелли, управительница дома. Она будет жить в Свечкинс-Холле и позаботиться о Стэнли в течение лета. Миссис Карелли сообщила, что встретит Стэнли на станции Крэмптон-Рок. Чтобы она узнала своего подопечного, мистер Флетчер так описал его в письме. Ему 11 лет, лицо бледное, телосложение тощее. Скорее всего, в руках у него будет большой коричневый чемодан с надписью «Флетчер и Багглс. Фабрика», а по его виду станет ясно, что он не знает, куда идти. «Вы его ни с кем не перепутаете», — приписал внизу мистер Флетчер, поясняя вдобавок, что Стэнли совсем не готов к подобному путешествию. Но, как выяснилось в дальнейшем, готов ты к приключению или нет, оно обрушивается на тебя с оглушительным грохотом. Бац! Стэнли уныло смотрел в окно вагона. Поезд со стуком мчался по рельсам, а мир вокруг, наоборот, застыл в неподвижности. Над желтыми полями ярко сияло солнце, и Стэнли всю дорогу размышлял, каким интересно окажется его новое владение. Когда поезд наконец остановился, Стэнли увидел намалеванную от руки вывеску «Это Крэмптон-Рок». Насколько ему было видно из окна вагона, городок состоял из одной только платформы. Прямо перед вывеской ждала статная дама с пухлыми румяными щеками в забавной шляпе. Стэнли догадался, что это и есть миссис Карелли, а кто же еще, ведь больше никого на платформе не было. Стэнли вскочил с сиденья, у него было предчувствие, что, несмотря на тоскливый вид, в этом местечке ему скучать не придется. «Малыш, здесь сходить нельзя. Это Крэмптон-Рок. Тут выходят только те, у кого есть письменное разрешение. Таков закон этих мест. Покажи-ка свой билет». Стэнли поднял глаза и увидел самодовольно ухмыляющегося контролера. Мальчик протянул ему билет. «Мне не нужно письменное разрешение, сэр. Я здесь живу и владею собственностью. У меня есть документы». Стэнли произнес эти слова в первый раз. Под мышкой у него была папка с документами, он всю дорогу не выпускал ее из рук. Он показал ее контролеру, и тот хоть и с подозрением, но все же посмотрел бумаги. «Хм, ну ладно, сходи, хоть я тебе и не верю». Он пробил уголок билета, не забирая его из рук Стэнли, и удалился. Стэнли с трудом достал из багажника чемодан и вполголоса пробормотал, надеясь, хоть миссис Карелли будет рада меня видеть. Она и была в некотором роде. «Здравствуй, ты должно быть Стэнли!» — окликнула она его, как только он спрыгнул с подножки. «Я присмотрю за тобой, пока ты будешь жить в Свечкинс-Холле. У нас еще будет время поболтать, а сейчас надо спешить, скоро прилив!» И не успел Стэнли ответить ни слова, как она проворно заковыляла прочь на коротеньких ножках. Стэнли поспешил следом, неуклюже волоча чемодан и спрашивая себя, при чем здесь прилив? Скоро ему предстояло это выяснить. Как только они вышли со станции, земля перед ними неожиданно кончилась. Отвесный обрыв ввел прямо к морю. Единственным путем вниз была протоптанная в земле тропинка со ступеньками. А внизу, там, где вода смыкалась с землей, начинались длинные, извилистые, дощатые мостки. Должно быть, они вели прямо в Крэмптон-Рок, трудно сказать. Вид преграждали несколько больших скал, а в одном месте мостки исчезали в проеме, похожем на пещеру. «Мы называем это деревянной милей», — сказала миссис Карелли. «В прилив вся эта дорожка исчезает под водой». Прилив неумолимо наступал, приближаясь к высшей точке. Стэнли выронил чемодан и застыл, широко распахнув глаза. «Не может быть!» «Да не пугайся ты, это всего лишь доски. Доски и гвозди!» — рассмеялась миссис Карелли. «А в гвоздях и досках ничего нового нету». «Нет, я говорю о воде», — пояснил Стэнли. «Я никогда прежде не видел моря». Ему сразу вспомнился дом. Мрачный городок, в котором родился Стэнли, располагался очень далеко от побережья. На тумбочке возле кровати у Стэнли лежала старинная книга в кожаном переплете, читанная и перечитанная тысячи раз. В ней был рисунок — каменистый пляж, усеянный всевозможными морскими птицами. Вот где он мечтал бы оказаться.